Глава 27. Любви нужна воля, а уму простор. Пословица из интернета. Практически сразу же к нам подскочил официант. Небольшого роста бойкий крепыш, то ли гном, то ли орк. По телосложению не разберешь. Выслушав наши пожелания, он умчался на кухню. Мы молчали. Я бездумно наблюдала в окно за сновавшими туда-сюда существами разных рас. Здесь, в столице империи, я наконец-то осознала, что попала в другой мир. И в страшных снах не могла я себе представить на земле громилу с зеленой кожей, длинноухого серокожего парня и девушку с подрагивающими за спиной прозрачными крылышками. Наконец официант принес заказанные блюда. Жареную рыбу, салат из свежих овощей, маринованные грибы, сырную нарезку и графин с фруктовым морсом. Только после его ухода молчавший до этого времени лорд хмуро спросил. «Эти свидания, чего вы хотите от них, Светлана? Зачем они вам?» «Мне надоело чувствовать себя чем-то вроде кушетки или портьеры», пожала я плечами, принимаясь за еду. «Понятия не имею, о чем именно вы с отцом договорились. Он не посвящает меня в свои дела. Но кроме договора есть и мои чувства. А у вас никаких чувств по отношению ко мне нет. Так что считайте мое требование небольшой местью за ваше с императором поведение». «Женщины!» — проворчал лорд. «Попробуй вас пойми. Вам создают идеальные условия для жизни, а вы кричите, что вам плохо живется». «Птица в клетке тоже недовольна своими условиями, а вот корова в стойле...» Я многозначительно замолчала. «И вы, конечно, желаете быть коровой?» — насмешливо спросил лорд. «Я и птицей быть не желаю», — любовно просветила я его. «Я — живое существо, со своими мыслями и чувствами. Странно, что до вас это никак не дойдет». «Для вас во дворце созданы все условия», — недовольно сверкнул глазами лорд. «А вы неблагодарны, не цените моего к вам отношения», — прочла я между строк. «Условия включают попытку моего убийства?» — уточнила я, покончив с салата и рыбой, не принимаясь за грибы. «То была глупая выходка истеричной дуры», — поморщился лорд. «Ваша любовница?» «Бывший. Эта служанка несколько раз согрела мне постель и решила, что я обязана на ней жениться». «Ну да, где лорд и где обесчищенная служанка? Даже знать не хочу, что он с ней сделал, куда отправил. Самовлюбленный осел». «Меня воспитывали по-другому, и вашего отношения к женщинам, брезгливого и высокомерного, я не приемлю и принимать не желаю. Я покончила с грибами и запила съеденное морсом». «Я заметил», — в том мне ответил лорд. «Ваше воспитание в корне отличается от общепринятого, и это странно. Бог войны не знал, что ему придется выдать вас замуж за одного из местных аристократов?» «А может, все проще?» — приподняла я брови. «Может, отец просто не хотел ломать мой характер?» «И что получилось в результате?» — прочитала я в глазах лорда. Вслух же он произнес. «В любом случае, вам все равно нужно будет выйти за меня». «После свиданий». «А перед самой свадьбой я вызову папу и, наплевав на последствия, сбегу отсюда», — добавила я про себя. Лорд не стал реагировать на мои слова. Вместо этого он уткнулся в тарелку. А я подумала, что Инка моя должница, и надо будет придумать, что с нею взять после возвращения. «Ваши планы после ресторации?» — проснулся лорд. «Погулять по городу». Я наелась и, сытая, довольно откинулась на спинку стула, на котором сидела. «У нас свидание, помните? Неужели вы никогда не бывали на свиданиях?» «Это бесполезная потеря времени», — последовал ответ. «Его можно провести с гораздо большей пользой. Например, найти себе очередную любовницу», — язвительно отметила я про себя. Лорд, видимо, прочел мои мысли, ну или же подумал о том же, потому что заметил. «Если вы хотите, чтобы мы узнали друг друга получше, то это можно сделать в любых других ситуациях». «А если я хочу романтики? Милого общения жениха с невестой, нежности, заботы, ласки. В каких ситуациях я могу их получить?» «Я лорд тьмы, меня не учили проявлять нежность и ласку». «Этому можно научиться в любом возрасте. Было бы желание», – парировала я. Наше общение все больше напоминало мне пикировку двух недругов, а не разговор жениха с невестой.